Глава 13. На сушу, выпучив глаза. Пармастега. Английское «гугл» в переводе на русский буквально означает «пялиться» или даже «пучить глаза». Эта привычка, или скорее особенность, укоренилась в нас с девонского периода. Ведь для того, чтобы выйти на сушу, нужно было не только обрести органы воздушного дыхания, многопалые опорные конечности и подвижную шею. Освоение новой среды потребовало наличия более изощренных мозгов и наблюдательности, то есть глаз, пригодных для бинокулярного зрения. Во всяком случае, это можно предположить, глядя на остатки девонских существ. Измерение диаметра глазниц у живших в то время рыб и первых наземных позвоночных показало, что при переходе на сушу размер глаз у них вырос почти втрое, ведь при этом объем обозреваемого пространства увеличивается в миллион раз. Хороший обзор не так уж важен в воде, но дает значительные преимущества в поисках добычи или укромного места, чтобы избежать участи оной, в исключительно прозрачной воздушной среде, где видно гораздо дальше. Поскольку все вышеназванные преобразования органов у будущих наземных форм случились еще в водоемах, можно предположить, что и бинокулярное зрение появилось до выхода на сушу. Недавно такая переходная во всех отношениях форма была найдена на Тиманском кряже, благодаря усилиям Павла Александровича Безносова, знатока всевозможных палеозойских рыб, и его команды из Института геологии Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук, город Сыктывкар. На исследование выделило грант Национальное географическое общество США. Подобные гранты поддерживают начинающих и не очень ученых всего мира. А те, согласно условиям, присылают письменные отчеты и фотографии в общество, которое переправляет их в местные редакции журнала National Geographic, выходящего примерно на 30 языков более чем в 40 странах. Обычно ни то, ни другое никого не удовлетворяет. Материал скучный, а фотографии любительского уровня. Однако на фотографиях из отчета Безносова за 2012 год оказалось свыше сотни мелких фигурных косточек, некоторые в прижизненном сочетании, принадлежавших когда-то примерно десятку особей. Автору находки пришлось для сборов расчистить 20 метров квадратных прежнего дна. При желании все это можно было распечатать на обычном принтере, вырезать по контуру и заняться увлекательной игрой в головоломку. Пазл явно складывался в крокодилоподобный череп с высоко и круто расположенными глазницами. А ведь он происходил из отложений начала позднедевонской эпохи, около 372 миллионов лет назад, когда столь своеобразным взглядом на мир ни одно живое существо еще похвастаться не могло. Необычное существо было почти на 10 миллионов лет старше ихтиостеги и акантостеги, и значит являлось древнейшим из всех четвероногих животных, безо всяких сомнений, открытие мирового уровня. Впрочем, по желанию автора, сразу вести об этом событии в журнал National Geographic Россия не попали. Нужно было дождаться выхода статьи в настоящем научном издании. На это ушло 7 лет. Конечно, не только на саму публикацию, но и на тщательное изучение каждой важной косточки, а неважных элементов в таких случаях не бывает. Все-таки практически целый череп да еще с нижней челюстью, которая обычно отваливается, увы, в прямом смысле этого слова, и попробуй ее отыскать, а также с плечевым поясом в придачу. Пармастега, от Парма, что на языке коми означает «холмы, поросшие тайгой», и греческого «крыша», в смысле «крыша черепа», как назвали необычное существо, отличалась длиннорылым черепом с огромными овальными, направленными вперед глазницами, выступавшими над ним. Ноздри, наоборот, располагались ниже ватерлинии, на обращенной вниз боковой стороне узкого вогнутого рыла. Нижняя челюсть выглядела так же, как у настоящих четвероногих, этакой квадратной скобой, если смотреть на открытую пасть спереди, но была необычайно тонкой и хрупкой. И все же среди явных признаков настоящих четвероногих у нее проглядывали тонкие черты элпистостигалий. Так покровные кости плечевого пояса, клейтрум и анаклейтрум, несли ребристый орнамент, как у рыб. Наоборот, ключица и межключичная кость имели сходство с таковыми у тетрапод. Они были уже и более округлыми в сечении. Обитала Пармастега в приморских солоноватых лагунах, раскинувшихся в позднедевонскую эпоху на территории нынешней республики Коми к северо-востоку от Ухты. Будучи крупным, до 1,3 метра длиной и весьма зубастым, со сдвоенными клыковидными зубами, хищником, она, вероятно, преследовала живших в тех же водоемах пластинокожих и двояко дышащих рыб. Сочетание высоко расположенных на черепе крупных глазниц с низкосидящими ноздрями предполагает, что дышала она подобно рыбам, жабрами. Об этом же свидетельствует строение неба, но высматривала, чем поживиться у береговой кромки. Ведь с совсем небезобидными рыбинами было проще справиться, когда те застревали в каких-нибудь мелких бочажках во время отлива. Куда безопаснее дождаться в воде, пока добыча перестанет подавать признаки жизни, а затем выбраться на берег и спокойно съесть ее. Особенности скапулокракоида указывают на крепление к этой кости мышц именно ножки, а не плавника. А можно высмотреть тушку, уже тронутую тленом, с которой начали отваливаться куски толстой чешуйчатой шкуры. Конкурентов-то вроде вездесущих опарышей не было, и еще 320 миллионов лет не будет, а затем уже выходить. Или выползать, извиваясь по рыбе. На этот вопрос ответа пока нет. Все, что сегодня есть, оканчивается плечевым поясом. Хотя и этого оказалось достаточно, чтобы описание Пармастеги вошло в пятерку важнейших палеонтологических открытий за 2019 год. Ведь она на 7 миллионов лет старше более именитых пока что ихтиостеги и акантостеги. Так что подождем новых удивительных находок из самого сердца Пармы.